1992 год. Вена. В Вену я поехал с женой Людой, моим постоянным сорежиссером и критиком всех моих актерских работ. Если она рядом, я спокоен. Мы с ней спорим, ругаемся, у нас поначалу всегда и на все две точки зрения, но потом оказывается одна, общая, иначе не было бы сделано ничего из всего, что удалось мне, нам, в жизни сделать. Мы давно не были в Вене, а по контракту я мог приехать в Вену из Мюнхена на автомобиле и получить деньги за дорогу, то есть за бензин. Этих денег вполне хватит на доплату за двухместный номер в гостинице. Сталин в фильме «День 13» занят в двух сценах, в основном молчит, курит трубку. Но есть у Сталина в фильме монолог. Это большой текст, целая страница текста. В этом монологе, произносимом Сталином на приеме чешской правительственной делегации, кстати, исторически достоверном монологе, вождь говорит о необходимости разворачивать единый фронт коммунизма, можно сказать, закладывает основы Варшавского договора. В зловещем монологе явно просматривается будущий раздел мира, железный занавес. Он рассыпает комплименты в адрес друзей чехов и особенно министра иностранных дел Чехословакии Яна Масарика. Сталин по-дружески просит Масарика, чтобы тот поучил, как вести государственные дела нового члена коалиционного правительства, коммуниста товарища Клемента Готвальда, который опыта государственной работы пока не имеет. Для меня это как раз та роль. Я знаю, о чем буду говорить, и слышу внутренним голосом, как это будет говорить мой герой Сталин. Выучив роль по-русски и по-немецки, решил, что предложу режиссеру сыграть роль Сталина в двух языковых версиях, немецкой и русской, пусть потом он выбирает, что лучше. Я умудрился придать немецким словам роли сталинский и грузинский акцент, придумал походку, жест. А еще я вез с собой уникальный реквизит — коробку от папирос Герцеговина «Флор». Такие папиросы больше не выпускают, но именно этот сорт папирос курил Сталин. То, что именно он их ломал и табак сыпал в трубку, я знал доподлинно. Если в кадре на нужных словах вот так порву папироску, а потом сыплю табак, то достоверность. Было 8 часов утра, когда мы подкатили к гостинице «Интерконтиненталь» у самого Венского парка. Нас встретил у входа молодой человек в кожаном пальто, Ганс Юрген Драб, ассистент. Мы прошли в номер гостиницы, бросили маленькую дорожную сумку в громадный шкаф, поохали на непоказную роскошь убранства номера, увидели в окно позолоченную скульптуру Йоганна Штрауса со скрипкой в руках и поняли, что мы снова в так любимой нами сказочной Вене и что устали, как черти, и голодны, как волки, поскольку все 5 часов езды из Мюнхена мы ничего не ели, гнали машину, сменяя друг друга за рулем. И мы прошли на первый этаж, у немцев он почему-то называется земляным, Эдгершосс. Зал ресторана слепил буйными красками, дурманил запахами диковинных блюд, манил сверкающим серебром приборов и белизной фарфора, посреди зала шведский стул. Сначала степенно, а потом все более и более входя в гастрономический раж, мы наполняли громадные с позолоченной каймой фирменные тарелки «Интерконтиненталя». Икра красная и черная, лососино-малосольная и копченая, сметана, соки, фрукты, вино, кофе и пр, и пр, и пр. В довершение раблезианства, которое мы устроили себе любимым, на халяву к нам подошел официант с лицом киногероя и спросил, изысканно растягивая слова, «Не желают ли господа шампанского?» «Господа желают», и появилась серебряная ведерко с шампанским. С костюмом лажа. На съемочную площадку привезли только один мундир, и он напрочь не годился не только по размеру, не сходился у меня на груди и животе, но и по крою. Это был просто китель со стоячим воротником, а не мундир генералиссимуса Сталина с отложным воротником и петлицами. «Костюм утвержден», — успокоил меня художник по костюмам, милая дама в шляпке с вуалькой и в джинсах. Я сказал тогда, В сценарии я прочел, что действие происходит в 48-м году, то есть когда Сталин был генералиссимусом. Ему придумали особый мундир. Ассистент Драб и художница по костюмам сбегали куда-то и пришли с вердиктом режиссера. «В сценарии написано «маршал», — сказал господин режиссер Фридель. И еще он сказал, что не стоит актеру отвлекаться от роли, а во что этого актера одеть, решать специалистам. Давайте посмотрим, как это будет красиво», — предложила художница по костюму. По ее указанию, грудь на сталинском мундире завесили бутафорскими наградами, среди них оказалось множество медалей и два настоящих ордена славы. «Это солдатские ордена», — не удержался я. Сталин никогда не носил никаких наград, только звезду героя социалистического труда. Он был тщеславен, но по-иному. — Так точно! — воскликнул вдруг старик портной, подгонявший под меня злополучный мундир. — Так точно! И наш фюрер носил только солдатский железный крест, а кругом генералы и все в орденах, например, рейхсмаршал Геринг. — Помолчали бы вы с вашими лирическими экскурсами? Цыкнула на портного художницу по костюму. Так красивее! Я сказал, что мундир все еще тесен, и играть в нем будет невозможно. Художница по костюмам исчезла. Вероятно, снова пошла жаловаться режиссеру. Вернулась она с ассистентом Драпом. Тот, не глядя на меня, заявил, что режиссер приказал всем, слово «всем» было подчеркнуто, слушать указания художницы. Однако ордена сняли, а мундир распороли по спине и чем-то надставили, предупредив, чтобы я спиной к камере не поворачивался. Зато приделали на скорую руку к мундиру вместо стоячего отложной воротник с петлицами. Теперь вы довольны, Герпанич? Я махнул рукой и прошел в гримерную. Здесь я успокоился. Из меня можно сделать приличного Сталина, чуть прибавить горбинку на нос, зачесать волосы назад и взбить их, и приклеить поверх моих собственных пышные сталинские усы. Я извлек из коробки герцоговина Флор заветную фотографию 1952 года. Реакции никакой. — Ну, ваши волосы не годятся, — сказала женщина-гример. Сталин был темный, блондин. — Да. — Вы так думаете? Рыжий он был, а к тому времени еще сединой. Так сказал господин режиссер Фридель. Я приготовил специально парик и брови. Вот, смотрите. То, что я увидел на гримировальном столике, привело меня в уныние. Коротенькие, стриженные, редкие усики. Парик темного блондина и брови величиной с солидные усы. Это не то, — начал было я. Вот у меня есть фотографии. Где ассистент? Ассистент Ганс Юрген Драб снова бегал к господину режиссеру Фридулю, и снова был ответ, что я должен подчиняться, так в договоре, в параграфе таком-то и так далее и тому подобное. Я прикинул грим сам, приложил усы покрупнее и подвернул их концами вниз, зачесал волосы назад. Даже в таком приблизительном гриме я походил на Сталина. Да, это Сталин, но не из художественных и документальных лент, появившись уже в 90-х во время перестройки, когда стало все возможно и доступно, в том числе и истинная кинохроника сталинских времен. Но это был Сталин из 50-х годов, когда о вожде судили не по редким и тщательно отфильтрованным для показа народу кадрам кинохроники, а портретам художников Ефанова, Яковлева, Налбандяна. Сталинский прищур, сталинские усы, высоким валиком жесткие волосы над открытым лбом. Вот какой должен быть Сталин. И гримерша даже как-то оторопела, попятилась от меня, когда я на нее посмотрел сталинским взглядом. Довольный произведенным эффектом, я вышел в коридор, и там столкнулся нос к носу с неказистым человеком лет 50, смуглым, типичным кавказцем. Он был одет в военную советскую форму, но без погон. Форма офицерская, грубая, сапоги из кирзы. На кого он похож? Подумал я и не нашел на кого. Человек что-то бубнил себе под нос по-немецки, все время заглядывая в листок с каким-то текстом. Сталинская подозрительность проявилась во мне молниеносно. И да простит меня Бог, я прошел нарочито близко мимо него и, проходя, скользнул глазом по листку в его руках. То были знакомые мне странички сценария. Что это? Роль Сталина? Дублер? Вряд ли это конкурент. Режиссер Фридель на всякий случай вызвал еще одного исполнителя. Настроение испортилось окончательно. Несмотря на уговоры Люды отнестись к всему с легкостью, зато Вену повидали еще раз, я ждал повода, чтобы сорваться. Я злился и чувствовал, как у меня поднимает что-то не мое. Какой-то общий гнев переполнял меня. Я чувствовал, что меня как будто разросли с плечи и стали крепче ноги и руки. Я становился, если не величественным, то уж каким-то величавым и очень большим. И кавказский человек в военной форме мне теперь казался совсем маленьким, просто букашкой. Щелкни такого, и мокрое место от него останется. Отбросив всякую застенчивость, я спросил его: «Майнгер, вы говорите по-русски?» — Вообще, да, но больше нет. — Боже, — он говорит с врожденным грузинским акцентом. — А с кем я тут буду говорить по-русски? Кто со мной вообще будет тут разговаривать? — спросил он и посмотрел мне в глаза. И столько было печали в его словах и глазах. — Эй, да ты, парень, видать, такой же эмигрант, как и я. — Хотите закурить? — О, геноцвали. — Вот ж я все знаю о нем уже, все. — Он грузин. Точнее, грузинский еврей, но сам он себя таковым не считает. Какой я еврей, если я не знаю этот иврит и не верю в Бога? Я работал инженером в Кутаиси, но у нас было частное дело. Нас три брата и два зятя, у нас бил цех. У меня тогда всегда имелись деньги, приличные деньги, на жизнь не хватало. Я жил, как все, и немножечко лучше. И я, баран горный, полюбил женщину, она была югославянка. И я уехал из Кутаиси. Ой-вай, ну что я наделал? Что я наделал? Он тянет дым из сигареты, сопит, нервничает. Евреи ехали в Израиль, а я в Венгрию, маму и Эби. Почему в Венгрию? Так она хотела, эта югославянка. Она была красивая, но мысли у нее были некрасивые. А потом она расхотела меня и ушла в Югославию, а я попал в Вену. Я 3 года в этом проклятом Вене, я беженец от любви. И евреи не хотят меня держать за своего. Я не умею молить Бога. Я стою на учете в Арбайтсам, бирже труда. Я не верят, что я эмигрант от любви. Меня пожалели и послали сюда компарзом, массовка. И тут меня пожалели и дали роль переводчик, товарищ Сталин. От души отлегло. Пронесло. На какой язык вы будете переводить, спросил я. И он упавшим голосом: на это дочь, я маму ебал. И со стервенением уткнулся в листок текста и сценарий. «Герпанич! Маршал Сталин!» — раздалось в динамике. Я появился на съемочной площадке в прилаженном, только фасом к парату, костюме генералиссимуса, выкрашенный в рыжий седой цвет, с дурацкими бесформенными усиками и пышными бровями, отчего лицо стало совсем круглым. «Сталин пришел! Сталин!» — закричал ассистент Ганс Юргендрап, но никто на его крик не среагировал. На площадке ставили рельсы, прилаживали на них камеру, что-то вымеряли ручной рулеткой. Рабочие таскали прожектора, оператор ходил с визиром по павильону, что-то высматривая, кто что-то приколачивал, кто что-то пилил, все должно быть на съемках. И я впервые увидел моего режиссера. Господин режиссер Фридель пил кофе и уплетал бутерброды. Он взглянул на меня издалека, прищурился и кивнул одобрительно. Ассистент подбежал ко мне. — Слава богу, он доволен. Скоро будем снимать, — сказал мне Ганс Юргендрап. — Только, пожалуйста, не дискутируйте с господином режиссером Фридрем. Он вообще не любит разговаривать с артистами, а с вами тем более. У вас маленькая роль, вообще на вас уже жаловались. Отдохните пока. Я подошел к Люде и спросил ее глазами: «Ну как?» Она пожала плечами: «Это не твое кино». «Бери легче», — и добавила, улыбнувшись. «Ну, бери. Господин Сталин, вот ваше место». И я оказался среди ряженых, кои, по мысли режиссера, должны были изображать окружение Сталин. Генералы и министры, все как на подбор низкорослые, смуглые, увешанные бутафорскими орденами и медалями, стояли у стенки. По случайности только типаж, долженствующий изображать Молотова, походил на реального Вячеслава Михайловича. Это кабинет маршала Сталина. Над рабочим столом вождя висел громадный, привезенный со склада российского посольства, портрет Ленина на броневике, на фоне полыхающих красных знамен. И у стены за столом стояли советские знамена. Стол Сталина в его рабочем кабинете был из дорогого дерева с бронзовыми украшениями, кресло под стать столу, царское кресло. Господин режиссер Фридель даже не посмотрел в мою сторону. С каждой секунды из меня выходил актерский кураж, мне все становилось неинтересно. Начали репетировать. Я говорил текст по-русски, медленно и с акцентом. Каждую мою фразу должен был переводить несчастный эмигрант по любви, исполнявший роль переводчика, но он не мог произнести подряд ни одной фразы. «Еще дубль! Еще дубль!» Сначала все вокруг посмеивались над странным человечком, потом это стало страшно. Переводчик Сталина побледнел, голос его дрожал, это можно было объяснить, дескать, при виде Сталина переводчика случился нервный приступ. «Но кому ты будешь такое объяснять?» Господин режиссер Фридель все время кричал ему: «Смелее, смелее, говорите же, говорите!» На то, как я играл Сталина, да и играл ли я, никто внимания не обращал. Все смотрели на маленького, несчастного сталинского переводчика. Он не переводил вслед за Сталином, а говорил одновременно с ним. Он не мог взять в толк, почему все время режиссер кричит «стоп» и приказывает все делать с самого начала. Он ведь уже один раз говорил. Через час этих самых мук переводчик совсем сник и уж не говорил, а шептал, неся какую-то немецко-грузинскую абракадабру. Звукооператор взбунтовался. «Я не могу писать звук!» Он шепчет, и микрофон его не берет. «Баста!» — закричал кинооператор. Это шел от камеры. «Приборы перегрелись!» «Пауза!» — сказал господин режиссер Фридель. «Перерыв!» — объявил ассистент Ганс Юрген Драб, «никому не уходить!» И тут Люда подошла ко мне и тихо сказала: «Он абсолютно похож на Сталина, реального Сталина». «Кто?» «Да переводчик. Посмотри». И тогда я решился. Я подошел к Йоахиму Фриделю и взял его за плечо. Он оторопело посмотрел на меня, но только так я мог привлечь к себе его внимание. «Мне нужно 2 минуты разговора с вами наедине, господин Фридель». Я так произнес эти слова, что господин режиссер Фридель послушно прошел со мной в угол павильона. «У меня есть вариант. Вам нужно, чтобы Сталин говорил по-русски?» «Да, в этом есть эффект узнаваемости, документальный эффект». «Но все же вокруг приближенные Сталина, и вся чешская делегация, которую я в этой сцене принимаю, то есть Сталин, вообще говорят между собой и с ним по-немецки. Так и будет?» «Да, что?» «Значит, все равно эффект достоверности нарушен. Есть условности. Я вам гарантирую успех. У меня есть план». «План? Снимите меня с роли Сталина и дайте мне роль переводчика. Я знаю наизусть тексты по-немецки и по-русски. Я не подведу, поверьте мне». Фридель оторопело смотрел на меня. «А кто же будет играть маршала Сталина?» «Он». «Кто?» «Вот этот человек, переводчик». «Вы что, смеетесь? Ничуть. Это невозможно». Но меня уже несло. Видимо, я вспомнил, что сам когда-то стоял по другую сторону объектива кинокамеры, был кинорежиссером. «Вы посмотрите на него!» — восторженно шептал я Фриделю. «Ростом и телосложением этот грузин вылитый Иосиф Виссарионович Джугасвили Сталин. Настоящий, а не лубочной картины. Вы же хотели, чтобы я был похож на настоящего Сталина. А я как будто сошел с медали за победу над Германией. Вот этот маленький грузин, настоящий Сталин, так чуть подстарьте его, приклеить к его лицу большие усы, зачешить назад волосы, усадить за сталинский стол, и пусть он бормочет что угодно, а я, как переводчик, зычно проартикулируя нужный для фильма текст. Разве будет неэффектно? Сталин в этой сцене решает убить чешского министра иностранных дел Масарика. Так, так. Чем невнятнее будет сам дядюшка Джо, тем страшнее будут его последующие действия. Фридель задумался. «Черт вас подери! Ах, Герпанич, Герпанич!» Он отошел от меня и зажмурился. Он думал. Потом подозвал ассистента Ганса Юргена Драппа и приказал, чтобы тот ему срочно принес побольше документальных фотографий Сталина. Через 5 минут фотографии были у него. Это были объективные, безжалостные фотографии. С них глядел старичок-грузин, сухонькой, невзрачной, а вокруг него в подобострастных позах приближенной. Да что приближенной? Все великие политики мира того времени. Дядюшка Джо был величественен при своей внешней заметности. «Дерьмо! Дерьмо! Я глупый немецкий осел!» — слышал я голос Фридриха. Он отшвырнул фотографии и подошел ко мне. «Вы абсолютно правы, Герр Панич, абсолютно, но на съемку этой сцены продюсеры отпустили мне только один съемочный день. Снимаем!» — сказал он ассистенту Драпу. «Съемка!» — закричал весь голос ассистент Драп. И снова проложили рельсы, и камера быстро заскользила по громадному в 300 квадратных метров павильону кабинету Сталина, следя за официантом с подносом, на котором звякали бокалы с шампанским. Потом долго снимали, как официант раздавал эти бокалы, и гости из Сталина, чешская делегация с министром Яном Масариком, брали с подносов эти бокалы. Потом снимали, как все чокались бокалами, потом отдельно записывали звон этих бокалов. «Прекрасно!» — сказал звукооператор. «Сняли!» — сказал кинооператор. «Конец! Всем спасибо!» — сказал Фридрих. В окончательном варианте фильма «День 13» монолог товарища Сталина прозвучал целиком на кадрах, изображавших официанта, несущего бокалы с шампанским к столу Сталина, и синхронно с концом монолога камера выходила на самого Сталина, и тот снимал с подноса бокал и провозглашал здравицу в честь чешских друзей, и особенно господина Яна Масарика, которого он прикажет убить. Его убьют на 13-й день после исторического банкета. Я получил свой гонорар и половину его оставил в венской гостинице «Интерконтиненталь». С нас взяли за завтрак. Как же? Я же... Мой номер оплатила фирма «Тимфильм». Завтрак разве не входит в стоимость номера? Входит стандартный европейский завтрак в номере или на этаже. Кофе, чай, булочки, джем, масло, сок. Но вы предпочли шведский стол с икрой и шампанским в нашем пятизвездочном ресторане. Бесплатные ужины, в моем случае завтраки, бывают только в мышеловке, невозмутимо констатируют британцы.